Глава сороковая. «Тебя Сюзи разбудила?» «С трудом». Я знала, что она не встает, и снова отослала ее поискать вместе с Альбертом яйца. Какое счастье, что мои куры несутся каждый день, а она это обожает. Когда-нибудь она меня поймет. Я поцеловала Оливье, он привлек меня к себе, но я не поддалась. Не люблю пахнуть коровами, а потом нам было не так спокойно, как вчера вечером. «Из-за тебя я черт знает что натворила с коровами». «Ну и ладно, оставайся со мной. Пусть себе строят заговоры». «В следующий раз возьму тебя с собой на дойку. Вот тогда и умничай на здоровье». На что он ответил, разминая мне груди: «А почему бы и нет? Мне начинает нравиться». И нам обоим начало нравиться. Не дойка, а любовь. Любовь повсюду и по-всякому. В сене — классика. На мешках с зерном в амбаре неописуемо. Я старалась перебрать все места, где побывал Жюстен. Это помогало затянуться ранам. Промывание мозгов и перепрограммирование тела. Мы прошли курс любви, как другие проходят курс бальнеотерапии. Примечание. Лечение минеральными водами. Конец примечания. Погружаясь 2-3 раза в день в теплые воды. Самое невероятное место? Когда он зашел ближе к полудню в сыроварню, я как раз складывала утварь. Оставалось только все вымыть. Он снял с меня брюки, уложил на стол из нержавейки и взял меня без всякой подготовки, держа на весу мои ноги, на которых болтались тяжелые белые резиновые сапоги. Я плескалась в теплом молоке, которое смачно плюхало о закраенные стола в ритме движения его бедер. Мы смеялись во весь голос, и по сыроварне гуляло эхо. Я сказала ему, что вся вымокну. Он ответил, что свежее молоко полезно для кожи, совсем как молозиво. Самое забавное, что он оказался прав. У меня еще 3 дня кожа на спине была гладкой-пригладкой. Весна подходила к концу. Лето было великолепным. Антуан радовался за меня, Сюзи преобразилась. Оливье стал спокойнее, а у меня залечивались раны. Он не жил на ферме, слишком далеко до работы, но приезжал на выходные и в свободные дни. В субботу после рынка я приходила к нему в студию, и там могла кончать в полной звуковой свободе. А потом погода стала портиться. Процесс наверняка начался уже давно, может, даже с самого начала, незаметно, до того дня, когда я осознала перемены. Но я почувствовала, что Антуан сделался хмурым, как осенняя пора с ее первыми туманами. Он стал приезжать реже, едва говорил со мной, не так увлеченно общался с Сюзи, ссылаясь на работу, хотя ее было не больше, чем обычно. Однажды утром он не подошел к телефону. Тогда я отправилась к нему сама. Он молча плакал за кухонным столом, помешивая ложечкой в чашке с кофе. Я села напротив. «Скажи мне, что происходит?» «Я же вижу, ты замыкаешься в себе, как устрица. Так было с бабушкой, ты ведь не умрешь с горя, правда?» Чтобы Антуан выложил, что у него на сердце, его пришлось пинать, как боксерскую грушу, и оказывать помощь по методу Геймлиха, 2 кулаками по животу, чтобы заставить выплюнуть то, что застряло у него в горле и мешало говорить. Примечание. Помощь по методу Геймлиха. Методика оказания первой помощи человеку, когда он поперхнулся. Метод заключается в том, что пострадавшему необходимо сделать энергичные поддиафрагмальные толчки. Конец примечания. Все стало по-другому. Что стало по-другому? Ты, я, Сюзи, мы трое. От этого я и боялась. Ты ревнуешь? Нет, я не ревную. Плевать мне на Оливье, он не в моем вкусе. Но ты боишься, что он займет твое место? Ты видела Сюзи? Она только о нем и говорит. У меня такое ощущение, что я больше не существую. Я ее отец, а она почти что называет папой Оливье. Мы же договорились, Антуан. Какое-то время он молчал. Его глаза напоминали 2 горных родника, вода которой вытекает из скалы и сбегает по склону беззвучно. Мы договорились, что не будем скрывать ее происхождение, но расскажем все, когда она будет достаточно большая, чтобы понять. Сейчас слишком рано. Но если она найдет себе другого папу, будет слишком поздно. Слишком поздно для чего? Ты никогда не потянешь на классического отца семейства, потому что нам не быть настоящей семьей. Ну да, я же не настоящий мужчина. Я никогда такого не говорила. Но признай, что она всегда будет искать отца. Это неизбежно, ведь подружки рассказывают ей о своих. Или же расскажем ей все, но что она поймет? Ничего, Ничего она не поймет, это плохая мысль. Ты жалеешь? Нет. Как я могу жалеть, глядя на Сёте? Было бы неверно от нее скрывать. Ты хочешь перебраться ко мне в дом и делать вид, что влюблен в меня? Тоже нет. Тьфу, какая гадость. Спасибо тебе. Значит, я не должна подпускать к себе другого мужчину, чтобы у нее перед глазами был только ты? Да нет же. Смешно даже. Не идти же тебе в монашки только потому, что я педераст. Но меня это гложет, вот и все. Я слишком люблю вас и не хочу, чтобы вам причиняли вред. Она моя дочь. Если бы я был мужчиной для женщины, ты была бы моей, верно? С какой стати ему причинять нам вред? Ты также говорила о Жюстене. На этот раз он врезал мне по полной. И без предупреждения. Но я не дрогнула. Имею в виду, я за ним слежу. Если он только пальцем шевельнет, я его изничтожу. Я знала, что он на это способен. А Жюстен тоже знал. Именно поэтому я его больше никогда не видела. Послушай, мне надоело, что ты дуешься. Ты мой лучший друг, и ты мне нужен. А еще ты и крестная Сюзи, и ей ты тоже нужен. А впечатление такое, что вам с ним обоим никто не нужен больше. Ну, что ж, значит, с вами обоими нас переполняет счастье. Можешь пользоваться нашим избытком и взять немножечко для себя. В тот день я поняла, что сложностей нам не избежать. Антуан держал Оливье под прицелом, и я знала, что при малейшей оплошности он не упустит случая поставить его на место. Я понимала его. Он был отцом, и его защитный рефлекс сделал ему честь. Вот обратное должно было бы насторожить. Возможно, подписываясь под нарядом на осеменение, он недооценил глубины отцовских чувств, которые разовьются с рождением Сюзи. Я оказалась между ними, и мне приходилось совершать чудеса акробатики, чтобы не задеть ни того, ни другого. Каждый из нас уже имел дело с бессердечными скотами, и каждый боялся за другого. Я волновалась за них, а они хотели оберегать меня, но между ними отношения были более сложными. Что-то вроде дьявольского треугольника, одна сторона которого никогда не будет такой же прямой, как другие. Все было бы проще, если бы отцом был Оливье, но тогда Сюзи не была бы Сюзи, а я и представить себе не могла ее другой. Меня преследовало ощущение, что я стою посередине доски, которая служит им двоим качелями. Я пытаюсь сохранить равновесие на поперечине. Я приближаюсь к одному, и качели склоняются к нему. Я сдвигаюсь к другому, все повторяется, но в противоположную сторону. И я не видела выхода.